Верста 9. Перекресток. «Вот так правильно?» Щенок-трехлетка горящими восторгом и любопытством глазами смотрел на высокого сероволосого оборотня. «Почти!» — усмехнулся Серый, переворачивая крохотный деревянный меч в руках мальчонки. «Только держать его надо с этой стороны!» Пострел тут же напал на учителя. Радостно взмахнул грозным оружием, едва не угодив себе же по лбу. Волк осторожно перехватил деревяшку, показывая, как надо держать руку, чтобы не угробить себя еще до появления противника. «Дурью маешься!» Зевая и потягиваясь, сообщил Данка. «Солнце только взошло. Тебе бы в опочивальне с женой нежиться!» Серый метнул недобрый взгляд. Возмутиться ли неприличному намеку? Решил попустить. Да и кто злится в такой чудесный день? Вчера к ночи только прибыли в волчье селение, а уже словно дома. Приветствовали их супругой как родных. Накормили от пуза, комнатушку сразу выделили. Да разве уснешь спокойно? Фроська ничего, повернулась на бок и сопит. А он до глубокой ночи болтал с новыми знакомцами, все выведывал. Как кому живется? Почему вдали от людей? И как вдруг вышло, что Агния осталась за главную? Волки с удовольствием пили за встречу, болтали о безделицах и заново наполняли кружки, но тайн чужаку выдавать не спешили. Агния же... Впрочем, наверняка у мамы попросту не нашлось времени на пустые разговоры. Еще объявится и все объяснит. Как же иначе? Маленький волк вился вокруг снисходительно поддающегося оборотня. По детской наивности он верил, что Серый ничуть не сильнее, и его можно победить, если только чуть-чуть постараться. «Папа, смотри!» Тощий, всклокоченный мальчишка впервые попал стрелой в мишень, не в яблочко, даже не рядом. Выстрел почти ушел в молоко. Но по прихоти случайного порыва ветра древко зацепилось за край набитого соломой и холчевого мешка. Но попал же! «Папа!» «Похвали сына! Он уже извелся!» Женщина лишь мельком взглянула на мальчишку. Ее муж так и не повернулся к сыну. «Когда будет за что, похвалю. Внимание нужно заслужить». «Папа!» «Он не отстанет!» терпеливо объяснила волчица вожаку. «Значит, еще и силу воли воспитает». Мальчишка снова взялся за лук. «Ну-ка, кыш!» Данка пригрозила плюхой разбушевавшемуся вояке. Щенок оценил опасность, счел ее несерьезной, а Данка недостойным внимания. Показал язык и был таков. Серому напоследок помахал ручонкой с зажатой в ней игрушкой. Тот, недовольный, что спугнули его единственную в столь ранний час компанию, показал зубы. «Чего лезешь? Мешал он тебе, что ли?» Данка неопределенно передернул плечами. «Мерзга! Чего с ним возиться?» «Потому что детям нужна любовь», — просто объяснил Серый. «Тьфу! Тут любви этой! Дети словно общие, а Агния за мать для каждого. Хоть для этого пострела, хоть для меня». А пацан просто к новичку познакомиться подбежал. «Не обольщайся!» Оборотень насупился. «Чего пришел-то? Нашел противника по силе? Детей пугаешь?» Данка поковырялся в зубах, тщательно прощупал языком, все ли вычистил, и только тогда соизволил ответить. «Я вообще к жене твоей шел». «Чего?» – изумился Серый. «К жене, я говорю, твоей шел». Ревнивый муж расхохотался прямо наглецу в лицо. «Ха-ха-ха, не по сеньке шапка! Она таких, как ты, за версту чует. Не рискуй зубами!» Широкоплечий оборотень поднял руки вверх и изо всех сил изобразил испуг. «Что ты, дружище, и в мыслях не было! Твоя Фроська не ровен час зашибет, а я своей шкурой рисковать не намерен. Я к ней вообще-то за помощью». «С помощью у нее сейчас тоже не очень», — печально думая о своем, заметил Серый. «Злится? Еще как! Так это даже к лучшему. Мы вчера на расшалившегося лешего нарвались. Так твоя супружница ему такую взбучку задала, что даже я лезть постерегся. Сам бы его уложил, конечно, но решил уж не вмешиваться». «Лешего?» – забеспокоился Сероволосый. Жена ничего не рассказала. Данка насвистывал легкомысленную мелодию про пастушка-бездельника и никак не давал ему углубиться в печальные мысли и сделать неутешительные выводы. «Его, родимого, в конец нечисть ополоумила. Ладно бы людей стращала, так на волков лезет». В общем, Агния, как услышала, велела со Зорняком того побеседовать по душам. «А ты уже и с Агнией переговорил», — насторожился Серый. «А то, как пришли вчера, так она меня к себе и подозвала». Грудь оборотня будто бы ненароком выпятилась. «Знаете, все именно его хозяйка селения считает первым помощником. С ним беседы ведет. А одному идти того без, не солидно. Вот и решил Фроську твою зазвать». «Не надо Фроську», — отрезал Серый. «Она, небось, притомилась. Пусть спит. Вдвоем управимся и огни доложим». Данка осмотрел тощего оборотня недоверчиво. «С тобой, что ли, в бой идти?» Но всерьез беспокоиться поленился и мотнул головой, дескать, сойдешь. «Ну, а я ему как дам кулаком промеж глаз, так и лег с одного удара. Нечего бахвалиться перед нашими девками!» Данка замахнулся на ближайшую молоденькую елочку. Та то ли в ужасе, то ли недоверчиво покачала макушкой. Серый слушал в полуха и все больше поглядывал по сторонам. Не шелохнется ли трухлявый пенек? Не резанет ли из дупла внимательным взглядом? Леший везде прячется. Чаще ему дом родной. Как ни старались волки взять след, как ни принюхивались, не могли выследить хитреца. Да и как сыщешь, когда детко и есть самый лес? Разве следить, где ароматней травы, да гуще мох? «Ну так я и говорю тем купцам. Слушаешь? Нет? Ну вот, говорю им, мол, торговать приехали, так и торгуйте. А речи сладкие пущай для городских баб поберегут. Здесь мы уж сами как-нибудь управимся. Так слыхал? Что? Эй, я у тебя спрашиваю». Оборотень отвлекся от подозрительного кривого выворотня, сообразив, что обращаются к нему. «Что? А вот что!» — продолжил довольный, привлеченный вниманием молодец. «Хватило у них наглости и на будущий год пообещать приехать. Это вот совсем скоро уже получается. Ну, не бесстыдство? Скажи». «Бесстыдство, ага». Серый сошел с тропинки, чтобы заглянуть под корягу. Данка пнул, посмевший встать на его пути мухомор, стараясь угодить точно в арку сплетенных, словно обнимающихся ветвей орешника. Промазал, споткнулся и чуть не угодил в заброшенную лисью нору. «А вот ты на ветке подтянешься?» Подпрыгнул и мазнул пальцами ствол. Серый смерил взглядом хилый отросток. «На этой, пожалуй, что нет». «Пф!» — презрительно выдохнул приятель. «Да я 4жды по 2 десятка в легкую. Побьемся об заклад?» И, не дожидаясь ответа, неловко запрыгал под елкой, стараясь цапнуть высокую ветку. «Подсади!» «Уверен?» — осторожно поинтересовался собеседник. «Да что я, слабак, что ли? Роста только малость не хватает». Сероволосый равнодушно пожал плечами. «Хочешь, лезь!» И подсадил. «Хрусь!» Паренек обиженно отплевывал мусор, протирал глаза от мелких иголочек и грозил кулаком ни в чем не виноватый и уж точно не предназначенный для подтягиваний елочки. «Может, лучше на березе?» Серый протянул спорщику руку, указывая на крепкую стройную соседку, оскорбившего его дерево. «Другое дело!» Оборотень подошел осторожно, пару раз надавив крепким плечом на ствол, не переломится. На цыпочках дотянулся сам и пошел считать. «Раз, два, три, 4. «Мама, смотри, что я принес!» Волчонок с гордостью протянул букет помятых, пахнущих ветром полевых цветов. Великая редкость в большом городе. Сероволосому щенку стало 7. Он пытался быть лучшим во всем. Быстрее бежать, крепче бить, ловчее карабкаться. Получалось плохо. «Оставь на столе». Женщина не отрывала взгляда от своего отражения в зеркале. Правила и так идеальные косы. Впереди важная встреча. Куда тут отвлекаться? «Мама, держи!» – упрямо повторил мальчик. «Ратувок, иди поиграй с мальчишками. Может, станешь, наконец, походить на отца, а не тратить время на девичьи забавы?» 15! С трудом выдохнул Данка. 20! Жалился Серый. Оборотень проморгал залитые потом глаза, подумал, стоит ли быть честным. 20 так 20! Рухнул под дерево, разминая побелевшие пальцы. Белки ехидно стрекотали, прячась на самых макушках ветвей. Кажется, они тоже собрались на представление, но открыто болеть стеснялись. Делились мнением втихаря. Данка пыхтя поднял полный укора взгляд на рыжий хитрюк. А может, смотрел в небо, который раз вопрошая богов, за что ж они его наградили столь непомерной гордостью и еще более непомерной болтливостью. «Давай», — подбодрил Серый, — «всего 2 раза осталось по 20». Зазнайка в ужасе перевел взгляд на ветку. Ветка не собиралась ни ломаться, ни исчезать, ни проваливаться внавь, как он того желал. Пришлось подниматься. «Это ж откуда эти 4 раза по 2 десятка взялись?» «Как откуда? Ты же сам и сказал!» Гордец только рукой махнул. «Да помню, что сказал! Откуда я-то взял?» Обошел березу вокруг в поисках места поудобнее, встал на прежнее, поднял руки, готовясь к 3-му заходу, и тут же их опустил. «В общем, как-то так, 4 раза. Потом закончу. Не досуг сейчас». Белки в ветвях заверещали, судя по всему, передавая друг дружке проигранные орехи. «Давай ты теперь». «С чего бы это?» – сощурился Серый. «Как? А об заклад?» «А я и не бился. Собственно, и доказывать мне ничего не просил». Данка недоуменно вертел головой. Ясно, что где-то его обвели вокруг пальца, как малого щенка. Но где именно? Лес темнел с каждым шагом, перехватывая и так редкие лучи солнца, не пуская их прогреть землю и осветить дорогу 2 забредшим в чащу путникам. Тропинка давно измельчала и растворилась в опавших листьях. Опасно пахло холодной сырой землей, которая, однажды приняв добычу в крепкие объятия, уже не выпускает. Младший волк все так же неугомонно болтал, не замечая, что ответа дожидается все реже, а тишина вокруг становится все гуще. «А потом я взял, да и переплыл реку. 1. А течение, ух, какое было! Пороги, будь здоров! Вода ледяная!» «Мы разве не проходили уже этот пень?» – задумался Серый. «Не, тебе кажется. И вот я на том берегу встаю, отряхиваюсь, а времени-то передохнуть ни долечки». «А давно мы идем? Что-то в животе урчит, словно целый день не ел. Вроде ж на самом рассвете выходили». «Да часа не прошло! Тьфу! Эх, городские!» – презрительно сплюнул оборотень. «Я тебе точно говорю, эти кусты были уже, вот, и мухомор шибленный валяется». «Брось, тебе кажется, тут на каждом шагу мухоморы. Ну, я одежу скидываю и вижу, как назло выплыл аккурат у деревни. А тут девки белье полощут и зыркают бесстыжие глазенками, да как завизжат, а вода, говоришь, ледяная». «Ты ври, да не завирайся», — послышался сварливый старческий голос. Мужчины замерли, зазирались. Никого. «Кто тут?» — не на шутку перепугался Данка. Свежи еще оказались воспоминания о чудище, что сожрало бы его, кабы не помощь хрупкой, но неожиданно сильной женщины. «Мне Водяной все доложил. За полуголыми девками нечего подсматривать. Так и не будут визжать». Серый молча плюнул через плечо и медленно стащил с себя телогрейку, выворачивая наизнанку. «А ну стоять! Чего удумал?» Голосок стал беспокойным. «И правда, чего это ты?» – заволновался Данка. Серый вдохнул побольше воздуха, заранее слегка покраснел от смущения и выдал все самые смачные ругательства, что когда-либо слышал от жены. Надо сказать, Фроська ругаться умела. Бабкино наследие – это тебе не шутки. Иной раз такого сказать могла, что мужики на рынке уважительно стягивали шапки, величали матушкой и провожали восхищенными взглядами. Помянуть могла не только родню, так еще и коня приплести к делу. Про колено вспомнить, да завернуть все эдак, словно лентой перевязать. Жили они тогда в Заречье. Не сказать, что особо богато. Только что из родной деревни ушли. Страха натерпелись от ополоумевшего Гриньки. Вещей, почитай, что никаких. Знамо дело, считали каждую медьку. А тут радость. Серый заработал жене на первую обновку и, гордый, да лопающийся на груди рубахи, повел ту за покупками. Нашелся и чудесный ярко-зеленый, как весенние листва, сарафан. Простенький, без вышивок и узоров, свободный, но так чудесно облегающий стройную фигурку, что просто загляденье. Фроська так в нем и пошла, едва примерив. Супруг шагал чуть поодаль, любуясь светящейся счастьем молодкой и с ревнивым неудовольствием подмечая на ней взгляды других местных парней. И тут случилось страшное. Неугомонный торговец копченой рыбой, что размахивал своим товаром, как коловоротом на праздник Ярилы, хлестнул лоснящимся осетром аккурат по груди, оставляя жирное пятно на новом платье. Фроська растерялась лишь на миг, на то единое мгновение, в которое ее муж готовился порвать на части неуклюжего мужика, что расстроил его любимую, да еще и посмел отвернуться и, как так и надо, продолжить зазывать людей в свою вонючую лавку. Не успел оборотень подлететь к горлице, как та твердо ухватила мужика за загривок, разворачивая к себе лицом, и открыла рот. Что сказала Фроська в тот день, Серый не запомнил. Не запомнил наверняка и торговец с руками, растущими не из того места. А уж повторить не смогла бы даже любопытная рябая баба, что ловила каждое сказанное слово. Но в тот день волк понял, что женился правильно. Нет, так ругаться Серый, конечно, не умел. То ли опыта не хватало, то ли наука передавалась не во всяком роду. Но лешего впечатлить удалось. Сморщенный старичок, явивший себя оборотнем, ошалело пялился на мужчин, с каждым словом все более склоняя маленькую голову. «Что ругаетесь, нелюди?» Возмущенно засопел он, стоило Серому замолчать. «А ты чего добрых людей по лесу плутать заставляешь?» расхрабрился Данка. Дедок подбоченился, залихвастки закинул длиннющую бороду за плечо. «Это вы, что ли, добрые? Зашли, не тебе здрасти, ни хлеба положить. Деревья ломают, грибы сшибают, ходят, как у себя дома. Энтот вот, — указал на Серого, — еще и наизнанку разоделся, как дурачок деревенский. Никакого уважения». «Какое к тебе уважение?» — захрустил кулаками младший волк. «Когда ты меня на медне сожрать пытался!» «А-хе-хе-хе-хе!» — захихикал дедок. «Помню, помню. Тебя еще баба вызволила». «И ничего и не вызволила!» — опустил голову хвостун. «Я, может, и сам мог бы. Просто пугать ее не захотел. Кровище бы, крики, все такое». «Да кричал ты и без того знатно!» — хмыкнул лесовичок. Данка совсем стушевался, заковырял носком сапога землю. «Это я спутников упреждал, чтоб не попали под горячую руку!» «Дедушка!» — не выдержал Серый. «Ты по что народ запугиваешь?» «Запугиваешь!» — подтвердил Данка. «На странников нападаешь!» «Сожрать пытаешься!» — вставил неугомонный болтун. «Мирно жить не желаешь». Лесовичок топнул крохотной сухой ножкой, и лес отозвался недовольным гулом. Зароптали, заскрипели деревья, обиженно заголосили птицы, завозились в норах звери. «Я мирно не желаю. Ты у приятеля своего спроси, как они меня выживают из отчего дома. И испокон веков тут живу. А глядит-ка, Явились ниоткуда и требуют, чтобы их хозяевами леса считали. Ты спроси, спроси. Серый повернулся к Данко. Тот попытался так же грозно, как стоик, топнуть ногой. Но лес не согласился с ним. Тучи не сгустились, а ветви не зашелестели, не признали правом. Время стариков давно прошло. Пора новый уклад задавать, а не цепляться за былое. Кто сильнее, затем и правда. Ну вот, Леший развел руками, глядя на Серого, как на единственного нормального, с кем ему доводилось говорить за последние годы. Точно, как волчица ихняя говорит, слово в слово. Никто ж добром не приходил. Все только требуют. И баба эта ваша вчерашняя заявилась, раскомандовалась. Слушай ее, мол, а мне-то что? С голоду без веры людской помирать прикажете? Почему ж с голоду? Можно и ускорить, зловеще прошептал Данко, доставая из-за пояса нож. Серый сообразить не успел, кто прав, а кто виноват. Коротко пнул приятеля в колено, сбил с ног, легко заломил руку и отобрал оружие. «О том и речь», — скучающе подвел итог дедок и исчез, истаив в лужицу. «Да что это?» — старший уткнул младшего носом в пахучую хвою. Данко чуть не плакал. «Что-что? Что сказано? Пусти!» Еще один воспитательный нырок, подгнивающую пать, и волк стал куда сговорчивее. «Агния велела с лешим разобраться. Ну, я и... Мне что сказали?» Серый бессильно ткнул щенка носом в землю еще раз, уселся сверху, придерживая рыпающегося драчуна, чтоб не повадно. Крепко задумался. «Либо ты дурак, либо я чего-то не понимаю. Значит так. С Агнией я поговорю сам». «Станет она тебя слушать!» — хмыкнул Данко. «Я ей, почитай, за место сына в любимцах хожу». «Слышь ты, любимец!» — замахнулся дать оплеуху, но передумал, легко щелкнул по затылку. «Как-нибудь договоримся. Мне бы только к ней прорваться, чтоб без посторонних ушей». Старая седая нянька который раз пыталась уложить спать маленького неслуха. Волчонок носился по комнате, прятался под кроватью, заворачивался в одеяло с головой. Старушка устала, вздыхала и ждала. Она знала, что скоро мальчишка утомится и сам уляжется, посмотрит сонными глазами и потребует сказку. А когда ее герой победит всех чудовищ, переживет все невзгоды и женится на самой красивой волчице на свете, сероволосый непоседа зевнет, показывая еще не до конца сменившиеся на клыки зубы, и спросит. «Няня, а мама ко мне сегодня зайдет?» «Конечно, милый», — ответит старушка, «как и каждый вечер». Поцелует в лоб и просидит в комнате до самого утра. «Как только ты заснешь!» Мальчишка поверит и заснет, а старая нянька сама поцелует его в лоб. «Она самая лучшая, ты не думай!» — с жаром уверял Данко. «Агния заботится о нас. Она каждому мать родная и тебе станет. Ты только слушайся ее!» «У меня уже есть мать!» — сквозь зубы процедил Серый. «Другой мне не нужно». Юный оборотень озабоченно скакал вокруг. Ему все казалось, что Серый недоволен. Не дал выполнить задание, позволил лешему сбежать. Как теперь хозяйке докладываться? Разве только сказать, что нашли, где днем старик хоронится, а дело закончить, потом сходить одному. Или Фроську позвать. Та, небось, болтать со стариком не станет. Сразу нож по самую рукоять воткнет. Вон как кричала, когда тот ее за главную не признал. «Она меня совсем ребенком взяла. По деревням побирался, чудеса показывал», — смущенно признался хвостун. «Обращался на потеху толпе, что ли?» — презрительно поинтересовался Серый. «Больше для поддержания разговора, чем из искреннего любопытства». «Да нет!» — засмеялся юнец. «Горошину под три черепка клал, а народ угадывал, где лежит. и часто угадывали. Куда им? Горошина-то сразу у меня в ладони оказывалась, а под всеми тремя черепками пусто. Врал, значит. Ну почему сразу врал? Зарабатывал на хлеб как мог. Так что ж перестал? Данка смутился, привычно прикрыл от взгляда правую руку. Не каждый же в деревне дурачок необразованный. Многие уже грамоте обучены, читать, писать могут, а иные просто глазастые. И сильные, наверное, тоже попадаются, понимающе кивнул мужчина. Такие, что даже руку сломать могут. Случалось. Помолчали. Кабы не огня, сдох бы в той яме, тихо проговорил Данка. Серый не ответил. «Мама, дядя плохо. Нужно помочь». Мальчишка навострился бежать к отплевывающему кровь мужику. Улица кишела людьми, но все шли мимо, словно не замечая сползающего по стенке грязного избитого. Мать цепко схватила Рутвога за руку и потащила сквозь толпу, не оглядываясь. «Нас не касается то, что происходит днем». Когда-нибудь мы станем достаточно сильны, чтобы такого не случалось. Но не сейчас. Сейчас наше время – ночь. Мама! Когда-нибудь, Ратувак, я обещаю, но не сейчас. Выходя из леса, Серый долго шарил по карманам. Нащупал кусок хлеба, когда-то бывший мягким и воздушным, но уже давно окончательно зачерствевший, и оставил его на опушке. Леший знатно пошутил. Уверенные, что вышли из дому только что, мужчины блуждали по лесу до самого вечера. Даже привычные к долгим переходам ноги нестерпимо болели, отказываясь гнуться. Животы требовали чего-то более существенного, чем пара подсохших земляничин. И, конечно, прорваться к хозяйке волчьего селения так и не удалось. Дважды постучали. Данка ушел первым, заявив, что когда понадобится, Агния пришлет за ним. Как-никак, любимец. Под дверью стоять не обязан. Серый любимцем себя не считал и подождал еще немного. Потом еще и еще чуть-чуть. Пока медведеподобный охранник, отлучившийся перехватить чего-нибудь вкусного на ужин и испуганно озирающийся, возвращаясь на пост, не выпроводил просителя. Ничего, вот завтра он поговорит с матерью. Завтра обязательно, потому что что-то странное творится в поселке, где все боготворят волчицу и готовы убивать по одному ее намеку. «Ты спишь?» – осторожно спросила Фроська. Он спал так крепко, как может только уходившийся за день мужчина. «Угу». «Ты крепко спишь?» «Угу». «Тогда просыпайся!» Жена растолкала его, дыша уличным холодом и требуя вставать. «Мы уходим!» Фроська не шутила. Торопливо закидывала вещи, свои и чужие, в сумку. Озиралась, в чем-то упрекала, требовала. Серый усадил любимую рядом, прижал к себе, обеспокоенно спросил, преодолевая сон. «Ладушка, что случилось? Кто тебя обидел?» Она не отвечала. Ругалась, отмахивалась, спрашивала странное. Серый с грустью смотрел на еще теплую подушку и думал, как хорошо было бы сейчас обвить супругу руками, обнять крепко-крепко, вдохнуть запах волос, такой успокаивающий и родной, как жаркая дорога и терпкий ветер. Она хотела сбежать. Столько лет мечтала о доме, и, наконец, его обретя, снова рвалась в путь. Испугалась? Пожалеет ли, как только ступит за порог? Конечно, как всегда. Но уж нет, не сейчас и не так. Это место странное, пугающее и непонятное. Но здесь его мать, его семья и его дом. Он не станет выбирать и не позволит сделать еще один неправильный выбор жене. Он никуда ее не отпустит. «А ты уверен, что у тебя все еще есть жена?» — тихо спросила женщина, которую он любит больше жизни. Горло перехватило обидой и болью. схватить бы, сжать до боли, до крика в объятиях. Есть, есть жена! Ни шагу она без его не сделает. Сожрет ее, вожмет в самую грудь, запрет в сердце, чтобы не выбралась. Не обидеть бы, не напугать. Серый вышел из комнаты и, лишь отойдя медленным, тягучим шагом до самых ворот, позволил себе выпустить на волю слезу. Утром приехали купцы. Данка выхаживал гоголем и все злился, что молодки с девками льнут к ним. А тут, как назло, старый волк Пересвет отловил бездельника и велел таскать столы из дома во двор, чтобы задать пир, как полагается, и порадовать праздником заскучавшую молодежь. Пришлось помогать. Тучи, поначалу редкие и хлипкие, как утренний туман, все сгущались, предрекая непогоду. Первый морозец щипал нос и никак не мог решить, пролиться ли дождем или осыпаться снегом. Веселый говорок купцов, озабоченный подсчеты оборотней, не разорят ли их жены в этом году, гомон женщин звенели в ушах. Серый все пытался ненароком пересечься взорами с Агнией, но волчица словно нарочно отводила глаза или отвлекалась на разговор с верным Пересветом. Хотя не пряталась, стояла вместе со всеми. «Руку протяни, ухватишь за локоть». И словно яркое солнце прорезало хмурый день, мазнуло редким теплом. Фроська весело смеялась рядом с рыжим торговцем, играючи тыкала его кулаком в бок, улыбалась. Радостная, светящаяся счастьем, она будто забыла обо всех невзгодах и снова стала девчонкой, застрявшей на яблоне тетки Глаши. Волк долго любовался на жену, отмахиваясь от назойливых советов Данка. Все казалось, подойдет и исчезнет, растворится видение, пропадет светлая улыбка и снова сменится волчьим оскалом. Оборотень едва узнал в торговце паренька, которому много лет назад в Марину ночь по глупой ревности расквасил нос. А вот Радомир его припомнил сразу. Зла, казалось, не держал, однако сам полез нарваться. «А что это мы обленились в конец? Неужто нету больше молодца, что бросит мне вызов? И пусть бы бахвалился, не жалко. Все одно оборотням строго-настрого запрещено обращаться во время рукопашной». Да почуял серый взгляд, на который нельзя не обернуться. Агния улыбалась для него. А стоило сыну податься к матери, загореться надеждой, отвернулась к Радомиру, все так же весело зазывающему смельчаков помериться силой. Ему придется победить. Серый вошел в круг, оставив сомнения за чертой. «Разошлись!» Пересвет точно из темного колодца вырвал. Сероволосый мужчина долго смотрел на свои руки, пытаясь понять, не проступили ли когти. «Ратувок сегодня победил», — проговорила Агния. «Идем, сынок, ты заслужил свою награду». Напуганный собственной злобой, не решающийся обернуться на поверженного противника или поднять виноватый взгляд на жену, он поспешил спрятаться от зрителей в доме. «На что он мне?» Сероволосый мальчишка стоял в темных чужих синях, не решаясь ни присесть, ни прислониться к стене. Он не плакал и не дрожал. Больше нет, лишь смотрел в пустоту, в бездну, куда окунули его страшные люди. Не вынырнуть из тьмы, не выплыть, не пошевелиться. За стенкой спорили женщины. Тихо, но напряженно. «Аглая! Глаша, ты единственная, кто у него остался. А ты?» За стеной ухнуло, точно кто-то тяжело осел на пол. «А меня больше нет. Я осталась там. Ты нужна ему сейчас больше, чем когда-либо. Я никогда не смогу полюбить его так, как ты». Серый не видел, как его мать подняла на сестру пустые темные глаза. Глаза, что когда-то, наверное, умели искриться любовью, но никогда уже не научатся снова. «Лучше бы никто не любил его так, как я. Спаси мальчика от меня, пока я еще способна уйти». Мама пахла молоком. Агния не останавливалась, не оглядывалась, шла вперед, отмеряя стуком каблуков мгновение с прямой спиной, ровным дыханием. Только сердце пропустило удар. Лишь один, и снова забилось спокойно. Броситься на пол, обнять теплые колени. Тук-тук-тук. Зарыдать, пряча лицо в складках материной Панёвы. Тук-тук-тук. Завыть от боли и обиды. Тук-тук-тук. Мама. Агния медленно, намного медленнее, чем могла, притворила дверь и прошептала одними губами. «Сынок». Ее руки были гладкими, такими, словно не ей довелось убивать и умирать вместе с любимыми, прорваться через леса и болота, бежать от гончих и выживать там и так, как не должна женщина. Тонкие пальцы путались в серых неровных прядях, а мужчина плакал, как ребенок. Столько вопросов. Но имеет ли теперь значение хоть один из них? Важным остался единственный. Ты больше меня не оставишь. Никогда, Ратувок. Больше никогда. Агния ухватила сына за локти, подняла, заставив смотреть сверху вниз. Провела ладонью по влажным щекам, обрисовала упрямую складку между бровей. «Как ты похож на отца!» «Нет», — тихо возразил Серый, — «не похож. Никогда не был, как ни старался. Прости, прости меня. Я не смог защитить тебя, не сумел стать рядом с ним плечом к плечу». Твердые пальцы схватили подбородок. «Ты станешь! Мы отомстим за него, за всех их вместе!» И тут же смягчилась, позволила ладоням огладить такое знакомое и такое чужое лицо. «Мы теперь всегда будем вместе, а они получат по заслугам. Этот проклятый богами город по праву наш. И если он не покорится, мы разрушим его до основания. Нужно только немного подождать, набраться силы еще совсем немного». Волк вдохнул, да так и забыл выдохнуть. «Мама, ты не должен был узнать все так рано. Еще пара лет, и я бы бросила столицу к твоим ногам». Серый пытался мягко отстраниться, вывернуться из цепких объятий, но Агния сжимала пальцы, усиливала когтистую хватку. «Мама! Я буду пускать им кровь так же, как это делали они, медленно, наслаждаясь. Мама!» Оборотень не выдержал, сорвал холодные материны руки. «Ты шутишь, верно?» Голос выдавал не надежду, отчаяние. А Агния не понимала, не смотрела, не видела, что маленький мальчик, посвятивший жизнь лишь одному, заслужить ее любовь, вырос и научился думать сам, думать и чувствовать. Серый сделал шаг назад к выходу. «Ратувок!» — женщина, непонимающе, развела руки. «Почему сын вырвался из ее объятий?» «Ты же не для этого меня бросила». «Ратувок!» «Это не мое имя!» Агния топнула ногой. «Ратувок, немедленно замолчи и послушай!» «Это не мое имя! Ты бросила Ратувога, забыла, выкинула, как ненужный хлам! Я Серый! Я не тот, кого ты знала, и уж точно не тот, кого ты хочешь видеть на моем месте!» «Ты же не станешь ссориться со мной?» Агния потянулась примирительно обнять капризного ребенка, забыв, что перед ней взрослый, самостоятельный мужчина. «Кажется, ты хотела мне что-то сказать», — холодно проговорил оборотень. Агния будто смотрела в зеркало, впервые поняв, что сын не копия отца, а вылитая мать. «Можешь начинать оправдываться». «Я никогда не была перед тобой виновата», — Она гордо вскинула подбородок. «Неужели ты и бросила меня? Для твоего же блага! Ты не вернулась за мной? Еще не пришло время!» «Ты собираешься убить сотни невинных людей?» «Тысячи!» — холодно поправила волчица. «И я сделаю это ради тебя!» «Ради меня ты должна была стать хорошей матерью, но, кажется, у тебя это не очень получилось». «А ты никогда не был тем сыном, какого я хотела видеть!» — едко поддела огня. «Что ж, каждый справляется со своими бедами». Кровь привела к щекам, но Серый смолчал. Он и правда так и не смог стать тем, кем хотела его сделать мать. Молча развернулся, потянул на себя дверь. «Ратувак!» — рука дрогнула. «Серый!» — оборотень обернулся. «Ты должен меня выслушать! Ты поймешь, я верю! Ты же мой сын!» «Ты только что сказала, что я не подхожу на эту роль». Волчица глубоко вздохнула, хотя успокаиваться ей казалось и не нужно. Налила из глиняного кувшина полную чашу вина, отпила, не поморщившись, и протянула сыну. Серый остался стоять. «Вчера ночью Фроська просила меня уйти отсюда. Я отказал. Дай мне причину остаться сейчас». Серый вновь почти сорвался на крик, но закончил шепотом. «Пожалуйста». Агния поднесла чашу к губам. Пыталась оттянуть миг. «Ты хочешь причину? Что ж, она у меня есть». Волчица метнула один лишь взгляд за плечо Серого. Удар последовал раньше, чем он успел обернуться. А потом стало темно.